профсоюзный. Выслушайте. Фашист профсоюзной улицы. Что надо? Фашист профсоюзной улицы. Что надо? Все, квартира покрал. Алло. Что фашист профсоюзной улицы надо? Когда тебя убьют? Когда тебя казнят фашиста? Когда тебя фашист отправят? Ты столько звонишь с улицы, а с квартиры боится. Вот. Смотри, проклятый, с какой улицы, с какого угла звонишь? Вор проклятый, с какой улицы, с какого угла звонишь? Ты сука, блядь, у нас агитация банды на Космодемьянской в подвале 6. Кто, сука, вор бандит надо? Я сейчас вам все объясню. Ты, сука, вор бандит, бездомный, зараза, предыдущий. Космодемьянская, здесь в подвале, банда вас воротом собирается. Ну, блядь, коммунисты придут, все равно банду воров уничтожат. Здравствуйте, это опять Миша Котов. А это что, говор, блядь, Ванюша, ебаный, мать выебал, блядь, зарежь ее, убей, нахуй, она, сука, вора родила. Ну что надо? Скажи, угрол, квартира. Петр Иванович, пожалуйста, выслушайте. Все равно, блядь, кроме, блядь, потом.